Глава 4. Многообразие менеджмента. Искусство, ремесло и наука. В менеджменте нет универсальных рецептов. Нет единственно правильного способа управлять. Повторюсь, те, кто мнит себя готовым управлять чем угодно, вообще часто не способны управлять ничем конкретным. Управление накрепко привязано к контексту. Проведите несколько часов с разными руководителями, и вас поразит разнообразие этой работы. Вот председатель банка объезжает филиалы. Вот специалист Красного Креста выискивает очаги напряженности в лагере беженцев. Вот дирижер на репетиции, а затем на концерте. Вот глава экологической некоммерческой организации занимается стратегическим планированием, одновременно отбиваясь от политических атак. Менеджмент разнообразен почти как сама жизнь, потому что касается всего, что в этой жизни происходит. Две предыдущие главы были посвящены общим характеристикам и содержанию управленческой работы. Эта глава о ее поразительном разнообразии. Как разглядеть систему в этом калейдоскопе? Основные источники разнообразия, которые мы рассмотрим. Внешний контекст, национальная культура, сектор экономики и отрасль, организационная форма, предпринимательская, профессиональная и прочее, а также возраст и размер организации, уровень должности в иерархии и характер курируемой работы, ситуативные факторы и, наконец, сам человек на посту, его бэкграунд, стаж, личный стиль. Управление по одной практике за раз. И исследователи, и практики обычно пытаются понять менеджмент через призму одного фактора. Мол, чем отличается управление наверху от управления в середине организационной иерархии? Или как управляют в госсекторе по сравнению с бизнесом? Или в Китае по сравнению с Индией? Но когда я проанализировал 29 дней работы реальных руководителей, с удивлением обнаружил, насколько незначительными, а порой и вовсе неоднозначными, оказались многие из этих расхожих факторов. Так ли уж важно, что Брамуэл Тови, дирижер Виннипегского симфонического оркестра, был британцем, дирижирующим в Канаде? Формально он топ-менеджер, но одновременно и операционный руководитель. Оркестр-то небольшой. А его личный стиль? Да, это фактор. Личный стиль всегда фактор. Но он определяет скорее стиль управления, чем сущность управленческой деятельности Брамуэла. Он дирижировал оркестром примерно так же, как другие дирижеры. Действительно значимыми оказались два фактора – отрасль, симфонический оркестр, и тип организации – коллектив высококлассных профессионалов. Мой вывод – хотя нельзя сбрасывать со счетов ни один из факторов, каждый может оказаться определяющим в конкретной ситуации. Пора отказаться от попыток понять управление через один ведущий фактор. Все факторы нужно рассматривать в комплексе, анализируя каждую управленческую ситуацию целиком. В первой части главы я кратко рассмотрю данные по каждому фактору, во второй сосредоточусь на одном – личном стиле. В третьей части посмотрим на факторы в совокупности через призму управленческих позиций, например, поддержание рабочего процесса или управление из середины, а завершим разговором об управлении вне рамок роли менеджера. Внешний контекст управления. Любая управленческая должность так или иначе встроена во внешний контекст, культурную среду, сектор экономики и конкретную отрасль. Внешняя культура. Нам лестно считать, что мы живем в уникальной культурной среде, где доминирует какой-то один стиль управления. Но множество исследований обнаружили поразительное сходство управленческих практик в разных культурах. Да, культура важна, но мы любим преувеличивать свою уникальность и подчеркивать различия. Между тем, из 29 дней моего исследования культурный фактор оказался определяющим лишь в двух случаях. Аббас Гулет и Стивен Амолла работали в лагерях Красного Креста в Танзании, когда по ту сторону границы, в Руанде, велись боевые действия. Это кардинально влияло на их стиль управления. Они были предельно щепетильны в вопросах безопасности, то есть более уповали на контролирующую функцию. А вот два австралийца, которых я наблюдал в амстердамской штаб-квартире Greenpeace, могли бы работать где угодно, в том смысле, что их работа не была привязана к какому-либо месту. Культурная среда Greenpeace охватывает весь мир. Джон Клэкхорн, глава Royal Bank of Canada, и Макс Минсберг, соучредитель сети телефонных магазинов в Монреале, провели совершенно разные рабочие дни, хотя оба — канадцы. Сектор экономики. 29 менеджеров представляли все секторы — бизнес, госуправление, здравоохранение и общественные организации. Ключ ли это к пониманию управленческой работы? В частном секторе конкурентное, экономическое, давление присутствовало везде, но реально влияло лишь в 3 случаях из 6. В госсекторе интенсивное политическое давление проявилось только в 1 день из 9. Парадоксально, но самые жесткие политические игры я наблюдал у Рони Браумана из «Врачей без границ» и Пола Гилдинга из «Greenpeace». В здравоохранении профессиональная специфика явно влияла на менеджеров, непосредственно вовлеченных в операционную работу, но слабее на руководителей высшего звена. К этому еще вернемся. Вывод напрашивается сам. Провозглашать превосходство одного сектора, мол, бизнес знает лучше, бессмысленно, когда внутри самого бизнеса управленческие практики варьируются столь широко. Отрасль. Беру термин «отрасль» в широком смысле, вплоть до оркестровой отрасли. Менеджеры работают в невероятном разнообразии отраслей. Этот фактор оказался значимым в 12 из 29 дней. Например, киноиндустрия у Кэрол Хаслом или симфоническая музыка у Брамуэла Тови. Но сильнее всего отраслевая специфика проявлялась у линейных менеджеров, работающих непосредственно с исполнителями и клиентами. И слабее у руководителей среднего и высшего звена. Природа организации. Рассмотрим характеристики, связанные с самой организацией, ее форму, возраст и размер, число уровней управления. Организационная форма. Любопытно, что тип организации оказался наиболее значимым фактором, проявившимся в 20 из 29 дней для понимания управленческой работы. При этом его упорно игнорируют. Почему? Представьте биологию без терминов для описания видов животных. Как отличить бобра от медведя, если в языке есть только слово «млекопитающее», а других просто нет? Именно в таком положении мы находимся с организациями. У нас, можно сказать, нет словаря, только само слово «организация». Как гендиректору объяснить консультанту или члену совета директоров, вы обращаетесь с нами как с организацией типа X, а мы на самом деле организация типа Y, если для X и Y нет общепринятых названий. В своих предыдущих работах я выделил 6 базовых организационных форм. Предпринимательская организация централизована вокруг лидера-одиночки, который активно руководит процессами. Механическая организация жестко структурирована, с простыми повторяющимися операциями, менеджеры в основном контролируют. Профессиональная организация построена вокруг профессионалов, которые работают самостоятельно, без чьего бы то ни было вмешательства. Например, врачи или юристы, менеджеры фокусируются на внешних связях, поддерживают и защищают профессионалов. Проектная организация – адхократия, основана на командах экспертов-новаторов, проект-менеджеры концентрируются на лидерстве, формируют команды, действии помогают в работе и связях, соединяют команды. Топ-менеджеры привлекают новые проекты. Миссионерская организация движима сильной культурой. Менеджеры делают упор на лидерство для укрепления и поддержания этой культуры. Политизированная организация раздираема конфликтами, менеджерам приходится тушить пожары, много действовать и много решать. Эти тенденции отчетливо проявились в киноиндустрии, проектная форма, и розничной торговле, предпринимательская. Но сильнее всего организационная форма влияла на управление в профессиональных организациях, особенно у менеджеров, работающих бок о бок с профессионалами, занимающимися непосредственной операционной работой в медицине, в сестринском деле, оркестре. Возраст и размер организации. Логично предположить, в молодых и небольших организациях управление интенсивнее и менее забюрократизировано. Но не тут-то было. Да, Макс Минсберг носился, как угорелый, в своей молодой розничной сети, а Джон Клэкхорн степенно управлял солидным банком по всем правилам. Но вот оркестр — организация маленькая, пусть и состоит из одного большого подразделения, причем даже новейшие оркестры следуют вековым практикам. Гигантские масштабы Национальной службы здравоохранения Англии, безусловно, влияли на работу ее гендиректора, но разве работа медицинских и сестринских руководителей кардинально отличалась бы в независимых больницах, даже крошечных? Уровень иерархии. Уровень – это место должности в формальной иерархии. Вверх, середина и линейное руководство внизу. Никто не называет это дном. Конечно, все это просто схема, лист бумаги. Не факт, что средний менеджмент находится в середине чего бы то ни было, а топ-менеджмент действительно всегда на высоте. Принято считать, чем выше менеджер, тем менее структурирована его работа и тем дальше горизонт планирования. Тогда почему, как я упоминал в первой главе, Горд Ирвин из офиса Национального парка Банф переживал об экологических последствиях строительства парковки, а Норм Ингстер, глава королевской канадской конной полиции, просматривал вчерашние новости, чтобы министра не застали врасплох неудобные вопросы в парламенте. Менеджеры делают то, что должны, а не то, что предписывает теория. Кто еще в конной полиции мог бы справиться с задачами Норма Ингстера в тот день? Средний менеджмент уже который год под огнем критики. Мол, этот уровень управления раздут сверх меры, и потому корпорации раз за разом проводят оптимизацию. Современный аналог кровопускания, которую считают панацеей от всех корпоративных недугов. Как так вышло, что множество компаний одновременно обнаружили эту проблему? Неужели их топы были настолько невнимательны раньше? Или стали таковыми после? И снова простые обобщения не работают. Как метко заметил Куи Хай из INSEAD, менеджеры среднего звена часто куда лучше большинства топов умеют использовать неформальные сети, что делает возможными существенные и устойчивые изменения. Они знают, где собака зарыта, но при этом видят общую картину. Дак Уорд, программный директор CBC радио в Оттаве, постоянно переключался между работой студии и погружением в нюансы корпоративной иерархии. «Здорово работать на стыке», — говорил он. Благодаря прошлому опыту, он возглавлял всю радиосеть, Дак мог инициировать новые проекты, например, помог создать новую радиопрограмму, которую потом подхватила вся сеть. Что именно курируют менеджеры? Если гендиректора управляют целыми организациями, то чем же управляют остальные? Функциями, проектами, штабными подразделениями, и это далеко не полный список. Термин «функция» традиционно применяют к классическим структурам типа производства, маркетинга, продаж и так далее. Но функцию стоит понимать шире и рассматривать в более общем контексте, как звено в цепи операционной деятельности. Продажи в производственной компании – функция, потому что не могут существовать сами по себе. Точно так же медицина или сестринский уход в больнице. Функциональная специфика ярко проявилась в 7 из 29 изученных дней. Неожиданные события. Теперь о ситуативных факторах. Что происходит здесь и сейчас? Забастовка, слияние, судебная тяжба, внезапная атака конкурентов и тому подобное. Из давних исследований известно, кризисы, угроза банкротства, военные действия, обвал валюты заставляют организации централизовать власть. Один человек получает возможность действовать быстро и решительно, особенно в ролях исполнителя и контролера. Удивительно, но временные стрессы оказались значимыми лишь в 7 днях из 29. Опровергает ли это вывод о том, что менеджеры постоянно реагируют на сиюминутные вызовы? Думаю, нет. Просто давление в управленческой работе зачастую не временное, а перманентное. Иными словами, стресс здесь — норма жизни. Взять хотя бы Брайана Адамса из «Бомбардьер». Он вмешивался не только в особых случаях. У него вся работа заключалась в особых случаях. Стоит упомянуть моду как ситуационный фактор. Например, сейчас принято быть повышенно корректным. Каждый год или даже месяц в управлении возникают новые модные веяния. Взять хотя бы эволюцию подходов к управлению людьми. Человеческие отношения, теория Y Макгрегора, партисипативное управление, качество трудовой жизни, всеобщее управление качеством, расширение полномочий. Мода может существенно влиять на работу, по крайней мере тех менеджеров, кто подвержен влиянию моды. Есть и модные стили руководства, скажем, героическое лидерство, столь популярное сейчас среди топ-менеджеров. Впрочем, в наблюдаемых мною 29 днях мода особо не проявилась. Зато Брамуэл Тови, как я уже отмечал, следовал вековым традициям оркестрового дирижирования. Человек на посту. Больше всего внимания из всех факторов традиционно уделяют управленческим стилям. Тому, как руководители подходят к работе, если отбросить требования должности, организации и прочее. Стиль — это о том, как человек определяет суть своей работы, а не просто как он выполняет ее. Президент Трумэн обожал принимать решения и делал это молниеносно, а президент Эйзенхауэр предпочитал от непосредственных решений дистанцироваться. Стиль — продукт врожденных черт личности или опыта? Природы или воспитания? Разумеется, и того, и другого. Начнем с воспитания руководителя, его бэкграунда и стажа работы. Потом перейдем к разным личным стилям управления. Неважно, врожденным или приобретенным. Бэкграунд менеджера. Под бэкграундом понимают образование, предыдущие должности, успехи и провалы, предыдущий опыт. Хотя прошлое явно влияло на всех 29 менеджеров исследования, по-настоящему весомым оно оказалось лишь в 6 случаях. И почти везде дело было в образовании. Джон Тейт из Министерства юстиции Канады имел юридический бэкграунд. Энн Шин, Фабьен Лавуа, доктора Тик и Уэбб – все были с профессиональной подготовкой в сестринском деле или медицине. Стаж менеджера. Стаж работы на должности, в организации, в отрасли оказался значимым в 9 случаях. Аббас Гулет пришел в Красный Крест юношей, подростком ездил на международные конференции, потом работал в центральном офисе. Он знал организацию как свои 5 пальцев. Он досконально изучил ее, когда постоянно перемещался между полевым офисом в Танзании и штаб-квартирой в Женеве. Пол Гилдинг из Greenpeace и Сэнди Дэвис из канадских парков, оба новички на своих постах, налегали на формальное планирование. Можно ли заключить, что менеджеры используют планирование, чтобы освоиться на новом месте? Возможно, но не всегда. Алан Уилон из BT тоже новичок, но к планированию не тяготел. Личные стили управления. Сколько существует стилей управления? Ориентация на людей или на задачи? Склонность к переменам или к стабильности? Долгосрочная или краткосрочная перспектива? Всех не перечислить, поэтому сосредоточусь на 3 особенно важных. Насколько менеджер проактивен, то есть склонен к упреждающим действиям, где он видит себя, наверху, в центре или повсюду, к чему тяготеет в управлении, к искусству, ремеслу или науке. Проактивность. Любопытно, но если и был фактор, который бросался в глаза во время наблюдений, так это проактивность. Насколько менеджеры использовали любую возможность воспользоваться свободой маневра, чтобы продвигать изменения или укреплять стабильность. Аббас Гулет, к примеру, был одним из самых проактивных в исследовании, но направлял энергию на поддержание стабильности в лагерях беженцев. А Алан Уилон, наоборот, стремился раскачать лодку в BT. Меня поразила готовность многих из 29 менеджеров действовать вопреки жестким ограничениям. Питер Коу, окружной генеральный менеджер в запутанной структуре Национальной службы здравоохранения Англии, яркий тому пример. Сверху на него давила громоздкая иерархия. Снизу большая часть деятельности, которой он якобы управлял, находилась вне его прямого контроля. Независимые врачи, больницы, у которых его район должен был покупать услуги и прочее. Рамки его полномочий были размыты, и хотя казалось, что их навязали сверху, в день наблюдения Питер демонстрировал поразительную проактивность. Наверху, в центре или повсюду. Еще одно ключевое измерение. Где менеджер видит себя относительно остальных в подразделении? Некоторые видят себя на вершине иерархической пирамиды, но также и в метафорическом смысле, возвышаясь над подчиненными они, естественно, уделяют много внимания контролю. Другие видят себя в центре узла, вокруг которого вращается вся деятельность. Это особенно характерно для женщин в моем исследовании. В книге «Женское преимущество. Женские способы лидерства» Салли Хелгесон отмечает, что женщины-руководители особенно говорили о себе как о находящихся в гуще событий. Не наверху, а в центре. Не спускающих указания вниз, а протягивающих руку во все стороны. Самый яркий контраст между женским и мужским стилями проявился два раза. Инь и ян менеджмента. Ронни Брауман возглавлял организацию «Врачи без границ», Катрин Жуаль-Дитерль – музей моды, и Ронни, и Катрин работали в Париже, ютились в крохотных кабинетах и передвигались на двух колесах. Но каких разных? Мотоцикл против скутера. Уже это отражало темп их работы. «Врачи без границ» постоянно в кризисе. Стоит закончиться одному, как где-то возникает новый. Их специалисты приезжают туда, где плохо, и пытаются вылечить или хотя бы облегчить страдания, и уезжают. Музей моды в Париже никуда не спешит, собирает реликвии и может хранить их вечно. Стиль управления, по крайней мере в дни наблюдения, отличался. В одном случае интенсивный и напористый – чистая ян, в другом – заботливый и мягко влияющий – чистая инь. У врачей без границ решения принимаются быстро и однозначно, как и полагается в медицинской организации – лечить или прекратить вмешательство. Острые случаи предпочтительнее хронических, когда состояние стабилизируется, можно уходить. Неудивительно, что во главе организации стоял врач. В день наблюдения Ронни тоже управлял как врач, одно врачебное вмешательство за другим. Весь день он провел на внешнем фронте, носился по Парижу, давая интервью СМИ и рассказывая о своей деятельности в стране, где в текущий момент работала организация. Музей сохранял не только одежду, но и наследие. Его руководителя красноречиво именовали главным хранителем, и в тот день она работала преимущественно внутри организации, погружаясь в детали. Это была ручная работа, и в прямом, и в переносном смысле, когда она говорила об интимной связи одежды с телом, это звучало как метафора отношений между миссией организации и ее телом, структурой, сохранять наследие французской моды в тщательно сотканной структуре музея. Говорят, инь и ян, две великие космические силы, не существуют друг без друга. В двойственности заключено единство. Должен быть свет в тени и тень в свете. Если гармония достигается балансом, инь и ян, то не пора ли восстановить равновесие в управлении? Есть и такие менеджеры, которые видят себя не на вершине иерархии и не в центре узла, а распределенными по всей паутине деятельности. Мы много говорим о сетевых организациях, паутинах взаимосвязанных процессов. Где место менеджера в такой структуре? Наверху – менеджер над сетью вне сети. В центре – менеджер в центре сети централизует ее, замыкает всю коммуникацию на себе. Чтобы управлять сетью, как в проектной организации, менеджер должен быть везде и осознавать это. Иными словами, менеджер должен присутствовать повсюду. Это означает приоритет связей над лидерством, переговоров над действием, убеждения над контролем. Стили, искусство, ремесло, наука. Попробуем представить стили управления в виде треугольника искусство, ремесло, наука. К науке ближе рациональный стиль, взвешенный и аналитический. Он давно доминирует в бизнесе, возможно, сейчас больше, чем когда-либо. Ближе к искусству – визионерский стиль, погруженный в идеи и образы будущего, интуитивный по природе. А ближе к ремеслу – вовлекающий стиль, практический и участливый, основанный на опыте. Зацикленность на одном стиле ведет к перекосам в управлении. Так рациональный стиль может сделать руководителя слишком расчетливым. Перебор с наукой – сплошной анализ. Визионерский – нарциссическим, искусство ради искусства, а вовлекающий – занудным. Менеджеры боятся выйти за рамки собственного опыта. Даже сочетание двух стилей без третьего чревато проблемами. Хаотический стиль – без науки, оторванный стиль – без ремесла и унылый стиль – без искусства. Оптимальная позиция – внутри треугольника. Эффективное управление требует сплава искусства, ремесла и науки либо в одном человеке, либо в слаженной управленческой команде. Иначе говоря, менеджмент не наука, но научная упорядоченность ему необходима. Равным образом, менеджмент – ремесло, но приправленное творческим азартом искусства. Стиль на своем месте. День Кэрол Хаслам. В кинокомпании я описал как смесь жестких переговоров и мягкого лидерства. Существительное про то, что она делала. Прилагательное про то, как. Подчиненный просит менеджера о помощи. Ответ может касаться «что?» — роль. Обратись к Салли. Коммуникация. Или «я сам займусь». Действие. А внутри каждого свое «как». Например, в коммуникации. По опыту знаю, Салли будет нервничать. Отличается от «передай Салли, что мы по ней скучаем». Это поможет. Так насколько же личный стиль определял наполнение каждого из 29 дней работы руководителя? Куда меньше, чем можно было ожидать. Да, стиль определял, как менеджеры работали, но удивительно мало влиял на то, что они делали. Медсестра-менеджер Энн Шин была стремительной, президент GSI Жак Бенц – вдумчивым, Катрин Жуан-Дитерль – инь, Ронни Брауман – ян. Но когда я проанализировал все 29 дней, я спросил себя, определяло ли это как содержание работы? За редким исключением ответ был «нет». Да, Кэрол Хаслам умела жестко вести переговоры с внешними партнерами и мягко руководить внутри компании, но разве стал бы другой человек, глава другой кинокомпании, делать акцент на иных управленческих функциях? А Абрамуэл Тови, разве его личные качества кардинально влияли на то, чем он занимался за дирижерским пультом и вне его? Почему же управленческим стилям уделяется столько внимания? Да потому что ваши действия, как руководителя, в основном диктуются теми задачами, с которыми вы сталкиваетесь, а это не может не зависеть от того, что вы за человек. Брамуэл Тови выбрал музыку, а затем стал дирижером благодаря своим природным склонностям. Норма Ингстера наверняка привлекла культура королевской канадской конной полиции, и он возглавил ее во многом, потому что эта культура ему глубоко созвучна. Разумеется, личное качество во многом определяет круг ваших задач. Кэрол Хаслам не случайно оказалась на должности, требующей активной внешней коммуникации, а Фабьен Лавуа, менеджер по сестринскому делу, на позиции, где нужно интенсивное внутреннее лидерство. Только представьте их на местах друг друга. Повторю еще раз. Личный стиль безусловно важен, но он определяет скорее то, как менеджеры работают, какие решения принимают, какие стратегии выбирают, а не то, чем они занимаются в рамках своей должности. Менеджер-хамелеон? В статье для Harvard Business Review под названием «Лидерство, которое приносит результаты» Дэниел Гоулман утверждал: «Управленческие стили можно выбирать, словно клюшки из сумки гольфиста, в зависимости от предстоящего удара. Профессионал оценивает ситуацию, молниеносно достает нужную клюшку и виртуозно пускает ее в ход. И именно так действуют и эффективные лидеры». Не могу с этим согласиться. Идея, что мы способны менять модели поведения так же легко, как клюшки для гольфа, давнее допущение прикладной психологии и программ развития менеджеров, требует критического переосмысления. Возьмем Марка, директора больницы. Во внешних контактах он успешно отстаивал интересы своего учреждения, эффективно продвигая их, но стоило ему обернуться и посмотреть внутрь организации, и вот он уже сам окружен целой армией защитников частных интересов. Тот самый стиль, который обеспечивал ему успех вовне, создавал проблемы внутри. Разве что он мог бы достать другую клюшку из сумки или, пользуясь более привычной метафорой, сменить окраску, как хамелеон. Жесткому, напористому защитнику интересов, авторитарному, задающему темп, оставалось только превратиться, скажем, в объединяющего, демократичного, если использовать термины Голмана. Вот только для него это означало не просто сменить драйвер, самую большую клюшку для гольфа, предназначенную для первого удара с начальной площадки, задача которой — послать мяч на максимальное расстояние, на паттер, специальную клюшку для завершающих коротких ударов на грине, участке с идеально ровной травой вокруг лунки, которая позволяет точно рассчитать силу и закатить мяч, а переключиться с бокса на бадминтон. Не забывайте, хамелеоны только меняют окраску, но не меняют среду обитания. По сути, они просто прячутся, маскируются. В некоторых ситуациях это срабатывает, но насколько долго такая тактика может помогать менеджерам? Эффективным руководителем оказывается скорее тот, чей природный стиль соответствует контексту, а не тот, кто подстраивает стиль под контекст. И уж тем более не так называемый профессиональный менеджер, чей стиль якобы универсален. Конечно, все мы способны к некоторой адаптации, но лишь в определенных пределах. Крайне пагубно, несмотря на нынешнюю популярность, идея о том, что организация должна подстраиваться под стиль своего генерального директора. Такой подход может грубо попрать важнейшие аспекты организации, например, ее культуру. Требовать от руководителя жестко подстраиваться под требования управленческой деятельности – это бюрократия. Но давать ему карт-бланш на переделку рабочих процессов, по своему усмотрению, ничуть не лучше. Поэтому каждый менеджер должен не только формировать суть своей работы, но и сам выполнять ее. Как-то профессор педагогики спросил меня, что я думаю о распространенной в Америке практике назначать отставных военных руководить школьными округами. «Отличная идея», — ответил я, — «если страна готова к тому, чтобы армией командовали бывшие директора школ». Управленческие позиции. Как мы убедились, различные контексты управления не столько независимы друг от друга, сколько тесно переплетены. Возьмем Макса Минсберга. Молодая, небольшая компания с предпринимательской структурой давала ее руководителю довольно широкую свободу действий в конкурентной среде, но одновременно создавала серьезное давление, порождая бешеный ритм работы с массой практических дел и переговоров, и все это прекрасно соответствовало натуре Макса. Если мы хотим разработать целостное и устойчивое представление о многообразии управленческой деятельности для отбора, развития и оценки менеджеров, нам потребуется целостная классификация управленческих позиций, объединяющая эти контексты. Опираясь на наблюдения за 29 рабочими днями менеджеров, я разработал такую классификацию из 12 позиций, которые описаны далее. Поддержание рабочих процессов. Многие менеджеры, явно сосредоточенные на поддержании базового бизнес-процесса, обеспечивают непрерывность потока работ. Такие руководители поддерживают динамическое равновесие, удерживая организацию на заданном курсе. Эта позиция больше о тонкой настройке, чем о радикальном обновлении. Логично ожидать такой позиции от линейных менеджеров в механических организациях. Стивена Молла в лагерях беженцев. Но я наблюдал ее и в профессиональных организациях. Фабьен Лавуа в больнице. Даже на уровне среднего звена. Аббас Гуллет в лагерях беженцев. И топ-менеджмента Брамуэл Тови, поддерживающий основной поток музыкального исполнения. Это управление с погружением ремесленное по своей сути, где главную роль играет действие, хотя коммуникация тоже важна, чтобы вовремя уловить любые возможные отклонения от курса. Внешние связи. На противоположном полюсе позиция, где внешние связи важнее внутреннего контроля. Говоря формально, менеджеры здесь работают на границе между организацией и внешней средой. Логично ожидать такого подхода на высших уровнях управления. Именно это я наблюдал у Рони Браумана из «Врачей без границ», Карл Хаслом из «Hawkshead Limited» и Марка из «Больницы». Все три организации объединяет одно – они состоят из работников знаний. Это термин, введенный Питером Друкером для обозначения специалистов, чья основная ценность заключается в их знаниях, навыках и способности решать сложные задачи. Часто переводится на русский как «работники умственного труда», хотя это более широкий и не совсем точный термин. В центре внимания здесь внешние функции налаживания связей и ведения переговоров. Это прирожденные переговорщики и самые увлеченные сетевики. В этой позиции много от искусства. Всесторонняя интеграция. Третья позиция вбирает в себя элементы первых двух и даже больше. Эти руководители держат руку на пульсе рабочих процессов и одновременно активно взаимодействуют с внешним миром. Но главное, они органично соединяют одно с другим. Казалось бы, такая позиция характерна для топ-менеджеров, но мои наблюдения показали иное. Большинство занимали позиции среднего звена. Возможно, это оптимальное место для интеграции всех направлений деятельности организации. Почти все активно занимались проектной работой, которая часто бывает автономной и требует комплексного управления. Из-за важности горизонтальных связей эти менеджеры не могут позволить себе мыслить категориями «я наверху» или даже «я в центре». Скорее, они везде одновременно. Им приходится выстраивать и поддерживать разветвленные сети контактов. В этой позиции границы между начальниками, подчиненными, коллегами и партнерами легко размываются. Именно это я наблюдал в работе Брайана Адамса в «Бомбардьер». Здесь все роли взаимосвязаны, но ключевые — это переговоры и практические действия в сочетании с интенсивной коммуникацией. Эта позиция ближе всего к ремесленному стилю управления, больше содействие, чем директивное руководство. Дистанционное управление. Следующие три позиции описывают различные способы, которыми топ-менеджеры крупных организаций пытаются проникнуть вглубь своих иерархий и наложить отпечаток на всю организацию. Дистанционное управление — это довольно отстраненная позиция, когда руководитель работает аналитически, оперируя информационными потоками. Такие менеджеры видят себя на вершине пирамиды и отдают предпочтение функции контроля. Принимают решения сами или устанавливают стандарты эффективности для других. Пол Гилдинг недавно встал у руля Greenpeace и, похоже, пытался навести порядок с помощью формального планирования. Парадокс. Поощряя других к практической работе, сам Пол сознательно от нее воздерживался, хотя в день моего наблюдения один из сотрудников настойчиво убеждал его этим заняться. Логично было бы ожидать увидеть дистанционное управление на вершине крупных, механистических организаций, но я наблюдал его и у доктора Уэбба с доктором Тиком в самом низу больничной иерархии. Оба совмещали управленческие обязанности с клинической и исследовательской работой, где проявляли больше ремесленного подхода. Поэтому в дни наблюдения их управленческая деятельность была краткой и сводилась в основном к утверждению решений подчиненных. Классическая функция контроля. Укрепление культуры. Эта позиция тоже характерна для топ-менеджеров, но кардинально отличается от предыдущей. Здесь искусство и ремесло управления проявляются через личную вовлеченность, а не безличный контроль. Цель — укрепить организационную культуру, чувство общности, чтобы можно было доверять сотрудникам самостоятельно принимать правильные решения. Ключевая роль — лидерство, подкрепленное интенсивной коммуникацией в сочетании с функцией связующего звена для защиты организации от внешних потрясений. Такие руководители видят себя не на вершине, а в центре событий, вокруг которого формируется культура. Ярче всего эта позиция проявилась в день, проведенный с Нормом Ингстером, комиссаром Королевской канадской конной полиции. Ее влияние было очевидно и в работе двух других сотрудников среднего и оперативного звена. Успех обеспечивало сочетание факторов – благородная миссия, славная история – и руководитель с большим стажем, преданный корпоративной культуре. Стратегическое вмешательство. Еще один способ воздействия топ-менеджмента на организационные уровни – личное вмешательство для продвижения конкретных изменений. Жак Бенц в GSI погружался в проекты, которые считал стратегически важными, а Джон Клэкхорн из Royal Bank вникал в операционные вопросы, в которых хорошо разбирался. Главная роль здесь – практические действия, подкрепленные контролем и коммуникацией. Стиль руководителя ориентирован на ремесленный подход и основан на конкретном опыте. Стратегии поэтому чаще рождаются из неформального обучения, чем из формального планирования. И хотя такой менеджер может восприниматься как находящийся наверху, продвигающий изменения сверху, на деле он действует на всех уровнях, вмешиваясь в самых разных местах. Управление из середины. Теперь рассмотрим менеджеров, занимающих срединное положение в иерархии, но выбирающих две принципиально разные позиции. Одни плывут по течению и управляют, оставаясь в середине, другие сопротивляются и управляют за пределами середины, то есть не ограничиваясь рамками этого уровня. Классический взгляд помещает менеджера среднего звена между топ-менеджментом, формирующим стратегию, и линейными руководителями, которые ее реализуют. Используя коммуникацию и контроль на информационном уровне, такой менеджер обеспечивает движение стратегии сверху вниз и передачу данных об эффективности снизу вверх. Соответственно, здесь меньше практических действий и переговоров, возможно, меньше и лидерства. Это аналитическая позиция, опирающаяся на планирование, бюджетирование и другие формальные системы. Она больше нацелена на поддержание стабильности, чем на продвижение изменений с менее напряженным и более формализованным ритмом работы. Управление за пределами середины. Как я уже отмечал, работа менеджера среднего звена не сводится к пребыванию в середине иерархии. В этой позиции я встречал инициативных людей, которые прокладывали себе путь за рамки срединного положения. Алан Уилан из BT находился в самом центре разветвленной иерархии и культуры, переживающей трансформацию. Он столкнулся со сложной управленческой задачей и этической дилеммой. Нужно было, во-первых, объяснить ключевому клиенту, что ему пока не удается получить одобрение руководства на контракт, а во-вторых, одновременно продолжать убеждать это самое руководство дать согласие. По сути, он продвигал изменения в компании, пытаясь донести до топ-менеджмента реалии нового мира телекоммуникаций. Примечательно, что за все 29 дней наблюдений, 12 из которых я провел с генеральными директорами, именно в этот день я услышал самое четкое изложение стратегии. Приведу слова Алана, сказанные мне в день наблюдения. Времена, когда поставщик навязывал услуги, а клиенты просто на них подписывались, давно прошли. Теперь корпоративные клиенты хотят услуги, отвечающие их конкретным потребностям. Власть перешла к потребителю. Сетевые услуги, вроде тех, что представляет BT, решают лишь часть задач, а клиент ищет комплексные решения от и до в рамках единого контракта. Отсюда потребность в интеграторах, способных объединить дата-центры, рабочие станции, сети и прочие сервисы. А это требует сотрудничества между разными поставщиками. Управление за пределами середины фокусируется на внешних функциях налаживания связей и ведения переговоров. Максимально используются переговорные навыки менеджера. Такие руководители выстраивали коалиции, чтобы влиять на людей, не имея над ними формальной власти. Контроль и лидерство здесь не были главными, по крайней мере, не были в центре внимания. Эта позиция, пожалуй, больше других, приближается к искусству управления. Консультирование со стороны. Здесь менеджер выступает как советник, эксперт, инициатор вмешательства, опираясь при этом на компетенцию, а не на должностные полномочия. Если традиционный менеджер среднего звена находится как бы в подвешенном состоянии, то менеджеры-консультанты занимают позицию в стороне, действуют с периферии, стремясь влиять на других. Они не наверху и даже не в центре. Они пытаются встроиться в наиболее влиятельные сети. Может показаться, что это позиция экспертов, а не менеджеров. Но штабные подразделения экспертов нуждаются в руководителях, которым порой и самим приходится выступать в роли экспертов. Более того, линейные менеджеры тоже иногда оказываются в роли советников. Джон Тейт не только возглавлял Министерство юстиции Канады, но и консультировал министра по вопросам политики и законодательства. В этой позиции личный стиль тяготеет скорее к анализу, чем к искусству или ремеслу. Роли налаживания связи и коммуникации особенно важны в крупных, стабильных и достаточно формализованных организациях, где экспертные консультации предоставляются внутренними специалистами. Новый менеджер. Чтобы завершить обзор, стоит упомянуть еще две позиции. Временную и ту, которая должна быть исключительно временной. Новый менеджер и менеджер по неволе. Я уже отмечал, в тот день, когда человек впервые становится руководителем, меняется все. Вчера вы это делали, сегодня вы этим управляете. Такой переход может стать настоящим потрясением. Даже опытному менеджеру на новом месте требуется время для адаптации. Нужно выстроить сеть контактов, налаживание связей, создать информационную базу, коммуникация, которая позволит приступить к действиям, практическая работа и ведение переговоров. Подробный анализ этой позиции можно найти в книге Линды Хилл «Становление менеджера», идеи которой я уже неоднократно цитировал. Хилл отмечает: «Вступление в мир управления означает резкий переход от узкого специалиста и исполнителя к руководителю широкого профиля, определяющего повестку дня. Приходится переключаться с индивидуальной работы на роль архитектора сетей, добивающегося результатов благодаря другим людям». Хилл описывает, как многие начинающие менеджеры выбирали практический и авторитарный стиль управления, но быстро обнаруживали пределы своих формальных полномочий. Казалось, мало кто выполнял их распоряжения. В результате им приходилось учиться руководить через убеждения, а не через приказы, и находить новые критерии успеха и источники удовлетворения от работы. Это означало формирование совершенно новой профессиональной идентичности. Менеджер по неволе. Двое из наблюдаемых были, на мой взгляд, менеджерами по неволе. Оба, кстати, совмещали управленческие функции с другой работой. Особенно это было заметно у доктора Уэбба, заведующего гериатрическим отделением, который стремился поскорее разделаться с административными обязанностями и вернуться к любимой клинической практике. После напряженного часа в роли менеджера со множеством вопросов и решений, несколькими чашками кофе и сигарет подряд, доктор Уэбб отправился на обход. Там он преображался в спокойного, внимательного врача, отзывчивого к пациентам, находил время для всех их нужд, был расслаблен и вежлив с медперсоналом. За 2 часа в палате он не выпил ни чашки кофе, не выкурил ни одной сигареты, даже не вспомнил о них. Джон Тейт из Министерства юстиции, безусловно, был менеджером, хотя и не только им, как я уже отмечал. Он также выполнял функции советника министра. Но к управленческой работе он относился без энтузиазма и открыто об этом говорил. Куда многочисленнее были те, кто искренне любил управленческую работу, им нравилась динамика, влияние, ритм, все ее составляющие. Никто не жаловался на свою роль менеджера, хотя любой руководитель иногда ворчит, хотя бы дома. По-моему, это нормально и даже полезно. Управление не терпит нерешительности, а наоборот требует полной самоотдачи. Позиции и задачи для каждого. Хотя большинство из 29 наблюдаемых дней я мог соотнести с конкретной позицией, важно понимать, все менеджеры время от времени выполняют большинство этих ролей, потому что каждая отражает фундаментальные задачи управления. Всем руководителям приходится выстраивать внешние связи с самыми разными заинтересованными сторонами, обеспечивать ход рабочего процесса, удерживать все на заданном курсе, пусть даже в рамках собственной зоны ответственности, и даже осуществлять дистанционный контроль. Разве можно управлять без бюджета? Большинству необходимо укреплять корпоративную культуру, продвигать стратегические инициативы и периодически выступать экспертами в своей области. И абсолютно каждый менеджер, независимо от положения в иерархии, управляет, находясь в середине сложной сети взаимовлияний. А значит, иногда ему приходится вырываться за ее пределы. Чтобы работать эффективно, любой руководитель должен не только сочетать все эти позиции, но и органично их интегрировать, даже если в силу специфики работы тяготеет какой-то одной. Управляют не только менеджеры. До сих пор мы рассматривали управление исключительно как то, чем занимаются менеджеры. Но всегда существовало, а сейчас приобретает все большее значение, управление, которое выполняется людьми, формально не назначенными на руководящие должности. Растущее внимание к этому явлению объясняется 2 причинами. Во-первых, с распространением интеллектуального труда и сетевых структур полномочия по принятию определенных решений естественным образом переходят к рядовым сотрудникам. В профессиональных организациях, например, стратегии чаще всего рождаются из инициатив самих специалистов. Во-вторых, у многих из нас отношения с руководителями можно характеризовать как любовь-ненависть. То мы видим в них решение всех проблем, то считаем их источником всех бед. Подозреваю, большинство придерживается обеих точек зрения, в зависимости от последней встречи с начальством. Опасайтесь обеих крайностей. Мы не можем обойтись без менеджеров, но и обожествлять их — непозволительная роскошь. Надеюсь, наше обсуждение показало. У руководителей есть важные функции в организации. Они обеспечивают единство, обобщают информацию для принятия решений, представляют подразделения во внешнем мире и так далее. Но установление целей, обеспечение их достижения и ответственность далеко не исчерпывают роли менеджеров. Управление через менеджеров и не только. Представим себе континуум, у которого есть две крайности. Всевластие менеджеров с одной стороны и полное отсутствие вмешательства с другой. Но есть и промежуточные варианты. Максимальное управление, управление с участием, совместное управление, распределенное управление, поддерживающее управление и минимальное управление. Давайте рассмотрим эти промежуточные варианты управления подробнее. Максимальное управление. В определенном смысле Анри Файоль был прав. Существуют менеджеры, которые планируют, организуют, координируют, командуют и контролируют. Назовем это максимальным управлением, в противовес минимальному. Действительно ли мода на такое управление уходит, как утверждают многочисленные гуру менеджмента? Посмотрите на автомобильные конвейеры, текстильные фабрики, супермаркеты, колл-центры и легионы клерков в госучреждениях. Не забудьте и об оргструктурах с начальником на вершине. Перефразируя Марка Твена, слухи о кончине максимального управления сильно преувеличены. Но часто ли на самом деле встречается такое тотальное управление? Нет, не слишком. Партисипативный менеджмент. Партисипативное управление или управление с участием. Наделение полномочиями, казалось бы, шаг в сторону от максимального управления, но на деле небольшой, и вот почему. Проблема участия в том, что топ-менеджеры, делегировавшие полномочия в рамках партисипативного менеджмента, могут в любой момент их отозвать. Что касается модного нынче наделения полномочиями, людям, у которых есть работа, не нужно, чтобы руководители их чем-то наделяли. Вспомним хотя бы врачей в больницах или, если угодно, пчел в улье. А децентрализация обычно означает лишь передачу власти по иерархии от горстки топ-менеджеров чуть большему числу руководителей следующего уровня. Это едва ли можно назвать серьезным рассредоточением власти. Кстати, самый знаменитый пример децентрализации на деле был примером относительной централизации. В 1920-х годах Альфред Слоун в General Motors ограничил власть руководителей отдельных брендов Chevrolet, Buick и других, создав дивизиональную структуру с жестким контролем эффективности со стороны главного офиса. Совместное управление. Здесь одну управленческую позицию делят между собой несколько человек, иногда всего двое. Например, когда генеральный директор сосредоточен на внешних аспектах, налаживании связи и ведении переговоров, а операционный директор занимается внутренними вопросами, контроль, лидерство, практическая работа. Ключевой момент – обмен информацией. Как уже отмечалось, информация – это клей, скрепляющий различные управленческие роли. Если люди, делящие одну должность, не делятся друг с другом всем объемом информации, проблемы неизбежны. Командное управление расширяет принцип совместного управления на большее число участников. В одной психиатрической больнице главный врач отвечал за внешние связи организации, налаживание контактов, переговоры и проявлял напористость. Клинический директор руководил медицинскими службами, практическая работа, контроль, лидерство и был опорой для коллектива. Третий топ-менеджер занимался инновациями, практической деятельностью и культивировал дружескую атмосферу и равноправие, альтернативный подход к лидерству. Исследование одной финансовой организации показало, что в ее руководстве сбалансированно сочетались те, кого автор назвал художниками, ремесленниками и технократами. Пока они работали сообща, дополняя достоинства и компенсируя недостатки друг друга, компания процветала. Но когда власть захватил технократ и изгнал художников и большинство ремесленников, дела пошли под откос. Распределенное управление. При распределенном управлении управленческая ответственность рассредоточивается более широко. Когда летят гуси, лидер периодически меняется. Устав, вожак уступает место во главе клина другому. Наверняка остальные гуси считают того, кто летит впереди, невероятно вдохновляющим, может быть, даже харизматичным какое-то время. Но если гуси способны к ротации лидерства, а пчелы могут усердно трудиться без наделения полномочиями со стороны, то и мы, люди, способны достичь такого уровня организации. Иными словами, можем относиться к лидерству как к чему-то совершенно естественному, ситуативному. Управленческие функции также могут распределяться не только между отдельными людьми. Например, некоторые решения могут приниматься коллективно, как в старых городках Новой Англии, где жители собирались и голосовали вместе. И здесь у пчел многим организациям можно поучиться. Ключевое решение о переносе улья принимается всем роем. Пчелы-разведчицы обследуют разные места и возвращаются, сообщая о характеристиках каждого через танец. Начинается состязание идей. В конце концов, побеждает место, которое наиболее энергично рекламирует наибольшее число рабочих пчел, и весь рой направляется туда, включая матку. Профессионалы и другие сотрудники организации иногда инициируют проекты, из которых рождаются важнейшие стратегии. В статье «Пробуждение IBM. Как группа невероятных бунтарей преобразила голубого гиганта» Гэри Хэммел рассказал о выходе компании на рынок электронной коммерции. Идея родилась у обычного программиста, который в конце концов убедил штабного менеджера, почти не имевшего ресурсов. Тот собрал разношерстную команду специалистов и воплотил идею в жизнь. На вопрос, кому он подчиняется, менеджер ответил: «Интернету». Поддерживающее управление. Если рядовые сотрудники могут брать на себя больше управленческих функций, то сами менеджеры могут делать меньше. Внимательно присмотритесь к этой форме, поддерживающему управлению, потому что в будущем мы будем встречать его все чаще. Если пчелиная матка не участвует в ключевом стратегическом решении улья, чем же она занимается? Помимо основной деятельности, производства множества новых пчел, она выполняет еще одну фундаментальную управленческую функцию. Выделяет химическое вещество, которое сплачивает улей. В человеческих организациях мы называем это культурой и относим к функциям лидерства, как в случае с Нормом Ингстером из Королевской канадской конной полиции. Пчелы работают преимущественно самостоятельно, без особого надзора, так же как профессора в университетах и врачи в больницах, которые часто даже не отчитываются перед больничным руководством. Такой тип организации мы называем профессиональной, и она требует иного подхода к управлению. «Я просто не мешал им», — говорил один бывший декан бизнес-школы о профессорах. Разумеется, иногда приходится и вмешиваться, например, чтобы соблюдались бюджеты. Кроме того, профессионалы нуждаются в поддержке и защите для спокойной работы с минимумом помех. Поэтому их руководители налаживают связи и ведут переговоры с внешними заинтересованными сторонами, обеспечивая стабильный приток ресурсов и одновременно ограждая от многих внешних воздействий. Роберт Гринлиф назвал это лидерством-служением. Люди становятся лидерами, потому что испытывают естественную потребность прежде всего служить другим, в отличие от тех, кто в первую очередь стремится к лидерству ради лидерства. Минимальное управление. Последняя возможная точка в нашем списке – минимальное управление. Здесь почти нечем управлять. В некоторых случаях даже организация как таковая отсутствует. Но остается некая согласованная деятельность, требующая координации со стороны менеджеров. Звучит странно? Но большинство из нас сталкивается с этим ежедневно. Вспомните системы с открытым исходным кодом, Википедию или операционную систему Linux. Это адхократии в чистом виде, раскрывающие творческий потенциал людей. Примечание. Адхократия — временная, гибкая структура, созданная для решения конкретной, обычно сложной и нестандартной творческой задачи. В отличие от бюрократии с ее жесткой иерархией, в адхократии власть основана на компетенции, а команды формируются из экспертов разных профилей и распускаются после завершения проекта. Специалисты приходят в такую команду, реализуют нужные изменения и покидают систему. Но она продолжает работать с удивительной слаженностью. Это почти самоуправляемые организации. Почти, потому что кто-то должен запускать такие проекты, устанавливать и поддерживать правила участия, внесения изменений и выхода, обеспечивать целостность системы. И это тоже можно делать в тени, не на виду. На одном плакате изображена утка, идущая за стаей других с подписью «Они идут. Придется идти за ними, ведь я их лидер». На этом завершается наш обзор всевозможных форм управления, в ходе которого мы рассмотрели колоссальное разнообразие вариантов. В следующих двух главах, опираясь на первые четыре, мы рассмотрим неизбежные дилеммы, с которыми сталкивается любой руководитель, а затем попытаемся понять, что значит управлять эффективно.